На завтра Тай уже не обманывался солнечными лучами, поблескивающими из-за древесных крон. Воистину темный лес. Тай не то что есть или пить, глубоко дышать опасался. Лишь на опушке он в первый раз вдохнул свободно и задал Халлору вопрос, мучивший его со вчерашней ночи. «А то, что я тебе вчера говорил, это было очень скверно». «Не хуже, чем в первый раз», — рассеянно ответил Халлор. Мысли его были заняты явно чем-то другим. Тай огляделся по сторонам. Прямо перед ним уходили вверх отвесные скалы. Ветер и вода покрыли их поверхность трещинами и уступами. «Пожалуй, забраться наверх не так сложно», — сказал он. «Пожалуй, почти невозможно», — поправил его Халлор. «Это и есть зыбучие скалы, каменная трясина». «Они что, затягивают?» — ужаснулся Тай. «Вот именно. Видишь, на них даже мох не растет». Действительно, поверхность камня была девственно чиста, несмотря на более чем почтенный возраст. «И быстро они засасывают», — поежился Тай. «Насколько я знаю, в разных местах по-разному. Где быстро, где помедленнее. Вообще-то не столько быстро, сколько сильно. Даже и из болота не так легко вырваться, а из камня тем более. Постарайся не прикасаться к этой штуке». «Еще бы!» — Тай даже вздрогнул, представив себе, как живое тело касается камня, бьется, пытаясь вырваться, и медленно, неотвратимо погружается в камень все глубже и глубже, глубже и глубже. «Жуть какая!» — недовольно произнес он. «Ты уверен, что через эти скалы вообще можно перебраться?» «Вполне», — Халлор деловито развязывал длинный мешок. «Надеюсь, моего снаряжения хватит на двоих». «И какое снаряжение может помочь нам пройти?» — недоверчиво поинтересовался Тай. «Сейчас увидишь. У этих скал есть свои недостатки. Например, они предпочитают поглощать живое, но есть и свои достоинства». «Интересно, какие?» Если бы не вчерашнее обещание, Тай бы непременно сказал Халлору, что тот спятил. «Они не выпускают добычу», — улыбнулся Халлор. Он вытащил из мешка длинные, тонкие колья в чем-то наподобие колчана. Наверное, обошлись они ему в небольшое состояние. В здешних краях такой древесины достать невозможно. Тай и раньше видел древки для копий, выточенные из этого дерева. Очень легкое, очень удобная для обработки, пока не высохла, и совершенно неуязвимая после высыхания. Сломать его почти невозможно. Однажды в детстве Тай даже пари проиграл, поставив заклад на то, что сухая веточка толщиной в палец не выдержит трех мешков с солью. Снаряжение Халлора состояло из кольев в мизинец толщиной. Они могли с избытком выдержать вес человеческого тела. «Не хочешь посмотреть, где засасывает медленнее?» — спросил Тай. «Не хочу», — отрезал Халлор. «Чем меньше мы будем тыкать в эти камни, тем лучше. Еще раз тревожим себе на беду». Он закинул колчан на спину. «Иди за мной след вслед», — предупредил он, вытащил первую палку из колчана и прикоснулся ею к камню. Сначала Таю показалось, что ничего не произошло. Потом Халлор разжал пальцы, и Тай увидел, что палка не падает. Ее острие медленно погружалось в камень. Тай ахнул. Халлор подождал несколько мгновений и попробовал выдернуть палку. От усилия у него жилы на лбу вспухли, но палка не поддалась. «Годится!» — объявил он. «За мной!» Халлор взялся за палку левой рукой, завел правую за спину, извлек из колчана другую палку, подтянулся с усилием на одной руке и всадил в камень новый колышек. Затем повторил то же самое, только подтягивался на сей раз правой рукой, а вбивал колышек левой. Потом он ступил на нижний колышек. Как только ноги его обрели опору, дело пошло значительно легче. Для ловкого и гибкого Халлора основная трудность состояла в том, чтобы не коснуться неосторожно поверхности скалы. Тай следовал за ним с не меньшей ловкостью, но ему приходилось потрудней. Колышки, по которым он карабкался, уже наполовину втянулись в скалу. Миг промедления мог обернуться смертью. По счастью, Халлор это понимал и продвигался вверх, не сбавляя темпа, быстро и уверенно, не заставляя Тая ждать. Внезапный порыв ветра едва не заставил Тая прижаться к скале, что он немедленно сделал бы при любом другом восхождении. Тай выругался и ухватился за палку покрепче. Вот напасть, и переждать нельзя. Приходится лезть дальше, а ведь одно неверное движение, и ветер швырнет его на скалы. Ветер утих так же внезапно, как и начался. Тай ускорил движение и едва не упал. Что-то прибольно тронуло его голову. Тай скосил глаза и взглянул. Так и есть. Последний порыв ветра подхватил прядь его волос, и они коснулись камня. Держась за колышек одной рукой, Тай вытащил нож и отсек прядь у самого виска. И вовремя. Его ухо уже ощутило холод камня. Еще секунда, и ему пришлось бы пожертвовать не волосами, а ухом. Волосы живого человека погружались в камень гораздо быстрее давно мертвой древесины колышков. Прав был Халор. Живое поглощается более охотно. Халор почувствовал, что Тай отстает, и истолковал задержку по-своему. «Не гляди вниз!» — крикнул он. «Я и не гляжу!» — прокричал в ответ Тай и удвоил скорость, ибо нижний колышек уже исчезал у него из-под ноги. Достигнув вершины, Халор бросил на нее какие-то странные штуки и тут же встал на них. Когда Тай коснулся верхнего колышка, Халор уже протягивал ему руку. «Становись сюда!» — он указал Таю на пару таких же странных штук. «Вот так, отлично! Пристегни их и пойдем. Здесь засасывает гораздо слабее, но на одном месте лучше не стоять». Странные штуки оказались на поверку чем-то вроде снегоступов или болотных лыж, только очень широких. «И как же мы на них пойдем?» — не выдержал Тай. «Как лягушка, которая впервые в жизни проехалась верхом», — засмеялся Халор. Сравнение было абсолютно точным. Тай тоже последовал за Халором. «Откуда у тебя вторая пара?» — поинтересовался он. «Сделал», — ответил Халор. «У меня были с собой на всякий случай заготовки для запасных. Пока ты лежал связанный, я их довел до ума. Ты когда-нибудь отдыхаешь?» «Случается», — подумав, ответил Халор. «Но не часто». «Не налегай так», — посоветовал Тай, уже освоив новый способ передвижения. «Посмотри, вот так, легче, спокойнее». «Понял», — отозвался Халор, — «спасибо». Двигаться на расставленных ногах с согнутыми коленями и вообще с непривычки нелегко, а уж если к ним привязаны сооружения величиной с дверь, которые приходится с усилием выдергивать из камня, тяжело тем более. Продвигались они медленно. Поверхность скалы почавкивала при каждом шаге наподобие болотной грязи, только громче. Кроме этого мерзкого звука и тяжелого дыхания идущих, не было слышно ничего. На поверхность зыбучих скал даже комары не садились. Солнце палило немилосердно. От раскаленного камня исходил тягучий жар. «Далеко еще?» — пропыхтел Тай. «Не очень», — задыхаясь, ответил Халор. «Надеюсь, одинокий дуб стоит, где стоял». «А зачем он тебе?» «Затем, чтобы бросить на него веревку и спуститься по ней. Иначе нам попросту придется прыгать. Колышков осталось всего ничего. Не рассчитал я». «Ты не мог знать», — утешил его Тай. «Вот я действительно дурак. Знал, куда лезу, а волос не подвязал. Вот и пришлось прядку отрезать». «Ты бы лучше их вообще укоротил», — заметил Халор, чьи светлые волосы едва достигали основания шеи. «Как у тебя?» «Нет уж, спасибо!» — возмутился Тай, повел лопатками. Даже сквозь одежду на них просочился пот, стекающий с волос. Какое-то время они шли молча. Говорить не было сил, но тишина искажала ощущение времени. Еще шаг, еще. Таю начало казаться, что лучше всего отстегнуть проклятые камнеступы и сесть. Камень будет засасывать его медленно, так медленно, и он отдохнет. Если бы не палящий жар, Тай опустился бы на камень и умер без единого слова. Но прикоснуться к раскаленной поверхности скалы было немыслимо. «Не останавливайся!» — предостерег его Халор. «Стараюсь!» — простонал Тай. «Скоро солнце зайдет!» — над треснутым голосом произнес Халор. «Будет легче, и по звездам видно, не взяли ли мы в сторону». В то, что солнце скоро зайдет, Тай не поверил, Оно висело в небе на прежнем месте, точно раскаленная сковородка, и не проявляло ни малейшего желания двинуться. А потом оно зашло необыкновенно быстро, словно в сковородку уронили с гвоздя. Стемнело почти сразу. Тай не видел звезд, они ходуном ходили по небу, образуя причудливые зигзаги и полосы, вычерчивая мерцающие письмена. Халор внезапно сделался огромным, его плечи расталкивали редкие облака. Потом также внезапно он сделался маленьким, как пятилетний ребенок. Тай засмеялся. Его смех огненными сполохами покатился по скалам и замер в отдалении, подрагивая лукавым блеском. Затем погас. Лиловые и пурпурные змеи поползли по черному небу. Одна из них потянулась к Таю, плюнула ему в лицо холодным светом, зашипела, рассыпалась искрами и исчезла. Тай очнулся. Капельки воды приятно холодили кожу. Халор заткнул флягу покрепче и вновь повесил ее на пояс. «Пить!» — хрипло прошептал Тай. «Внизу попьем!» — неразборчиво пообещал Халор. «Пожуй пока!» Он протянул Таю несколько листьев, порядочно увядших за время перехода. Тай с трудом подавил тошноту и запихнул их в рот. Ледяная горечь обожгла пересохшее горло, но в голове мгновенно прояснилось и жажда отпустила. Халор тоже отправил себе в рот парочку листьев. «Видишь?» — спросил он, указывая рукой. Тай взглянул. Сначала он увидел лишь, что звезды остановились, и очень обрадовался. Когда глаза его привыкли к послушной неподвижности звезд, он различил темный силуэт, широкий ствол и раскидистая крона. «Одинокий дуб?» — радостно спросил он. «Дуб, конечно», — ответил Халор. «Я не о том спрашиваю. Ты его хорошо видишь?» «Не очень», — Тай начал понимать, о чем идет речь. «Вот и я не очень», — признался Халор. «Вряд ли нам удастся набросить веревку в такой темноте, а до утра мы ждать не можем». Тай ненадолго задумался. «Ты хорошо стреляешь?» — неожиданно спросил он. «Неплохо», — без ложной скромности сообщил Халор. «А у тебя есть лук?» «Конечно», — улыбнулся Тай. «Где?» — Халор внимательно осмотрел Тая и не увидел на нем ничего, даже отдаленно напоминающего лук. «Не ты один умеешь фокуса показывать!» — откровенно рассмеялся Тай. Из своей небольшой сумки он извлек куски дерева и принялся сноровисто их соединять. «Про сборные луки слышал?» — пропыхтел он, натягивая тетиву. «Приходилось», — ответил Халор, — «а вот вижу в первый раз». «Выстрелить как следует на такое расстояние у меня сил не хватит», — вздохнул Тай, глядя, как Халор привязывает к стреле веревку. «Вся надежда на тебя». Халор вскинул лук, наложил стрелу, силой натянул тетиву, прицелился, выстрелил. Стрела шумом рассекла листву и вонзилась в дерево. Халор подергал веревку. Сначала осторожно, потом посильнее. «Вроде бы держит», — с сомнением произнес он. «Какая разница?» – пожал плечами Тай. «Если мы останемся здесь, нас засосет. Я уже не могу оторвать свои камнеступы от скалы. А если веревка вырвется, нас эти скалы все равно зачавкают». «Ты прав», – согласился Халор. «Все равно другого выхода нет. Придется попробовать». «Страшно», – сознался Тай. «Не знаю, как полезу. У меня сейчас не руки, а деревяшки. Сорвусь, как пить дать». «Лезть и не придется», — возразил Халор. Он снова заглянул в сумку и извлек другой кусок веревки, поменьше первого. «Эх, маловато для двоих будет», — с сожалением произнес он. «Или хватит?» «У меня есть», — быстро сказал Тай. Он расстегнул пряжку, снял пояс и торопливо отмотал стали и порядочный кусок веревки. «Хватит?» — с надеждой спросил он. «Конечно», — пальцы Халора уже метались, вывязывая странные узлы. «Только в следующий раз не жди последние секунды. Говори уж все сразу, что там у тебя есть». «Что это будет?» — тревожно осведомился Тай. Его камнеступу уже засосало основательно. «Перелетный трон», — фыркнул Халор. «Я в детстве неплохо играл в веревочку. Подержи пока». Он сунул Таю в руки свое изделие и принялся мудрить над второй веревкой. Тай тем временем исследовал результат его усилий. Творение Халора напоминало качели с веревочным сиденьем и скользящей петлей наверху. «Готово!» — Халор закончил вторые качели, продел веревку в их петлю, вбил колышек и привязал к нему веревку. Когда колышек окончательно утвердился в скале, он пролез в качели, оттолкнулся и прыгнул, повиснув над обрывом. Потом, перебирая руками по основной веревке, заскользил по направлению к дубу. Тай невольно закрыл глаза, ожидая услышать звук падения. Вместо этого он услышал всплеск листвы. «Все в порядке!» — крикнул с дерева Халор. «Поторапливайся!» Да, поторопиться имело смысл. Тай отстегнул почти затонувшие в скале камни ступы, повторил манипуляции Халора с качелями и веревкой, собрался с духом и прыгнул. Он едва не вывернулся из качелей головой вниз, едва успев ухватиться рукой за основную веревку. Руки действительно были как деревянные, ног он и вовсе не чувствовал. Без перелетного трона он бы в жизни не спустился. Хорошо еще, что дуб ниже скал, и надо спускаться, а не подниматься. Из листвы протянулись сильные руки Халора, и Тай с облегчением повис на них. Он не помнил, как они с Халором слезли с дерева, слишком мучительным был спуск. Он помнил лишь, что Халор протянул ему флягу, и он залпом ополовинил ее, с невыразимым сожалением вернув владельцу. Голова кружилась. Твердая земля вызывала невольный ужас. Тай заставил себя сделать несколько шагов, чтобы преодолеть этот ужас, потом упал и, несмотря на боль и усталость, мгновенно уснул.